Глава 16. На следующий день я жизнерадостно попрощалась с Ником, который вернулся от Гэтсби скорее задумчивым, чем изнемогающим от усталости. Он предложил отвезти меня в город или в Истек, но я отказалась. «Понимаешь, я не хочу, чтобы ты слишком быстро привык к моим приездам и отъездам», — объяснила я. «Ведь это будет так скучно, правда?» «А по-моему, завтраки чаще нескольких раз в неделю пока еще не считаются апофеозом пошлости», — пошутил он, но отпустил меня. На самом деле все объяснялось тем, что визитка, которую сунул мне Кхай, прожигала дыру в моей сумочке. Адрес на ней был незнаком мне, но, кажется, место находилось где-то в районе перекрестка Элизабет-стрит и Канал-стрит, то есть в Чайна-тауне. Если только компания в разгар ночного веселья не решала завалиться к Александру на Уайт-стрит, от Чайна-тауна я старалась держаться подальше. Там меня охватывала тревога, я становилась неуравновешенной и легкой, словно странным образом отягощенной взглядами, с которыми не желала иметь ничего общего и от которых вместе с тем ждала узнавания. После нескольких случайных вылазок в Чайна-таун я каждый раз некоторое время чувствовала себя раздраженной и невыносимо высокомерной. Сказать по правде, в Чайна-тауне я ощущала себя менее особенной, и это мне не нравилось. Однако вопрос о том, идти туда или нет, не стоял, так что я, как следует, выспалась в приличной постели, встала, попросила Лару приготовить мне фруктов и сыру и надолго залегла в ванную. Меня все еще донимала усталость, зной по-прежнему просачивался в квартиру через все щели, являлся снаружи незваным гостем, чтобы покошачьи свернуться на каждой доступной поверхности. Когда прохладная вода нагрелась, я выбралась из ванной и пришла посидеть с тетушкой Джастиной, которая сумела сесть, опираясь на гору шелковых подушек, и возмущенно таращилась в газету. «Право же», — заявила она по поводу волнений в Вашингтоне и в Чикаго. «Если протестует так много народу, им придется уступить». Намазывая тост маслом, я заглянула в ее газету, где какого-то человека с лицом, мало чем отличающимся от наших с Кхаем лиц, вели в полицейский фургон. Волнения продолжались уже несколько дней, не замечать их было невозможно даже в тех клубах, где мне нравилось бывать. «Надеюсь, скоро все утихнет», — со вздохом сказала я, а тетушка Джастина с несвойственной ей мягкостью накрыла мою руку ладонью. Сентиментальности пожать мою руку ей не хватило, но я успела почувствовать, какая она легкая, почти как лист бумаги, прежде чем она убрала ладонь. «Знай, что тебе опасаться нечего», — тихо произнесла она. «Ты же Бейкер, в этом никто не усомнится». Я решила не говорить ей, куда собралась этим вечером. Она поручила мне заполнить вместо нее бумаги для общества помощи голодающим, а около 7 явилась нанятая нами сиделка Пола, чтобы привести тетушку в порядок и подготовить ко сну. Тетушка Джастина неохотно позволила ей это, но мы видели, как она устала. «Не могу дождаться, когда, наконец, поправлюсь», — проворчала она, и никто из нас не стал упоминать истинное положение вещей. Около 9 я ушла одеваться, выбрала тыквенно-оранжевое платье с вышитой золотистым бисером вспышкой и решила, что оно подойдет не слишком броско, но и не слишком уныло. Мне казалось, я не вынесу, если в таком месте, как Чайна-таун, кто-нибудь сочтет меня уныло одетой. Таксист высадил меня перед зданием, похожим на ресторан, уже закрытым на ночь, и я с любопытством оглядела его. Меню, приклеенное к зеркальному стеклу, было исписано сплошь непонятными мне знаками, и когда я подергала дверную ручку, оказалось, что она заперта. Мне показалось, что внутри кто-то ходит, но заглянуть в окна не давали плотные жалюзи. В конце концов, я обошла ресторан вокруг и отыскала стальную дверь более привычного вида. Я громко постучала, а когда в двери открылся глазок, старательно улыбнулась. «Привет! У меня тут визитка от...» К моему изумлению, дверь вдруг распахнулась, и в дверном проеме возникла китаянка в брюках и длинной бордовой тунике. Я удивленно заморгала, глядя на нее, а она с нетерпением закивала, жестами приглашая меня зайти. «А, так это потому, что я...» Мысль показалась мне чуждой, я озадаченно поднялась на несколько ступенек, ведущих к залу ресторана. Наверное, я ожидала увидеть что-нибудь величественное с золотыми идолами и ложами для курильщиков опиума, и уж, конечно, не думала, что увижу зал ресторана с красными виниловыми кабинетами по кругу и десятком едоков вокруг стола, заставленного тарелками с объедками. Все посетители были моих лет, может, чуть старше. Женщины носили брюки, как мужчины, и передавали бутылку из рук в руки, наливая из нее друг другу в чайные чашечки. Девушка в мужской рубашке с закатанными рукавами заметила меня первой. Толкнула парня, сидящего рядом. У него были грозные патрицианские брови, козлиная бородка и помощи поверх рубашки. Вскоре уже все глазели на меня с разной степенью любопытства и враждебности. Не улыбаясь, я ответила взглядом каждому и показала визитку. «Это дал мне Кхай», — объявила я. «Он сказал, чтобы я пришла». Я ждала, не зная, какой топор обрушится на мою голову, но все сидящие за столом вдруг дружно пожали плечами, а потом ножки стульев заскрипели по полу, люди двигали их, теснились, чтобы я могла взять еще один стул и сесть рядом с ними. Усевшись, я озадаченно возрилась на остатки еды, непривычно белые булочки, кучки жилистого мяса, едва доваренные овощи, блестящие от жира, какие-то тонкие белые штучки, напомнившие мне сухожилия на тыльной стороне тетушкиной ладони. Я спохватилась и отвела глаза, но девушка, сидящая рядом, заметила, как я таращусь на тарелке. «Хочешь, я тебе положу?» — спросила она. «Ты голодная?» «Нет». Сухо отказалась я, но она уже засуетилась, схватила тарелку и принялась накладывать в нее то, чему я даже не знала названия. И теперь все опять смотрели на меня, а она подала мне палочки для еды. Я взяла их и перевела взгляд на бутылку. «Я не прочь выпить немножко», — с надеждой произнесла я. Сидящие за столом быстро переглянулись, потом девушка решительно взяла бутылку и плеснула мне из нее в чайную чашечку. Мне хватало ума понять, что они отказывают мне в уме и что эта игра распространена во всем мире. Но мне уже случалось играть в нее, и я была готова поручиться, что имела дело даже с более крепким спиртным, чем они когда-либо пробовали. Жидкость в моей неожиданно изящной чашечке имела едва заметный желтоватый оттенок и медленно колыхалась, почти как сироп. Войдя, я видела, как одни, сидящие за столом, опрокидывают ее одним махом, а другие пьют мелкими глоточками. «Могу сразу сказать, что я так делать не собираюсь», — подумала я. Поднесла чашечку к губам и проглотила ее содержимое. Оно ударилось о корень языка, прожгло себе путь в горло и опалило изнутри грудь, прежде чем беспокойно обосновалось в желудке. Я по-драконьи разинула рот, чтобы схватить побольше воздуха и успокоить нестерпимое жжение. Бывало и хуже, но не часто и довольно давно, и я потрясла головой, а сидящие за столом расхохотались, и один парень захлопал в ладоши. «Ну-ка, выпей еще», — заговорила девушка, но мне хватило ума забрать у нее бутылку, хоть руки слегка дрожали. «Нет, дорогая, давай теперь я тебе налью». Я замешкалась, чтобы не выплеснуть из ее чашечки больше, чем попало внутрь. Она ироничным жестом отсультовала мне чашечкой, жеманным жестом леди пригубила ее и опустила. «А, так вот как надо было», — притворилась я удивленной. «Ничего-то я не знаю». От этих слов за столом вспыхнул спор, и явно не в первый раз его вели отчасти на английском, отчасти на другом языке, стремительно, горячо и рьяно. Девушка рядом со мной снова поднесла чашечку к губам, улыбнувшись мне одними глазами. Я так и не поняла, дружеская это была улыбка или нет. «Значит, Кхай позвал девчонку, которая ничего не знает?» «Но я-то знаю, что не знаю», — вмешалась я. «Может, ты меня научишь?» Она так прищурилась и отстранилась, что я невольно села прямо. Здесь, конечно, была не Золушка, но и не у Пегги, крохотное заведение у переулка Портер-Боулинг, где собирались в основном девушки и подавали только сваренные вкрутую маринованные яйца из гигантских горшков с рассолом. Об этом я на время забыла, поэтому вскинула подбородок и притворилась, будто не забыла ничего. «Чему здесь учиться?» — такой, как ты?» — спросила она. «Для начала скажи, как тебя зовут». Помявшись, словно у нее попросили луну с неба, она пожала плечами. «Бай, а тебя?» «Джордан Бейкер», — ответила я, и ее взгляд стал растерянным. «Нет, по-настоящему», — сказала она, и я снова отстранилась. «Это и есть мое настоящее имя», — холодно объяснил я. «Можешь пользоваться им или выбрать для меня что-нибудь получше». Она нахмурилась, словно решая, хочет ли давать мне имя, но тут стальная дверь распахнулась, впуская новую компанию посетителей во главе с Кхаем. Все вошедшие были одеты более-менее так же, как во время своих выступлений, о чем я уже знала. За ними волочились обрывки бумаги, узкие, бирюзовые, рассекающие воздух, как змеи, мелкие розовые, распускающиеся цветами вишни, похожие на искры багряные, которые осели на длинный рукав одной из девушек и тлели на нем, пока какой-то услужливый парень не потушил их, прихлопнув ладонью. Но что важнее всего, у вновь прибывших были с собой еще две бутылки спиртного, и хоть оно совсем мне не понравилось, я невольно вздохнула с облегчением. Что было дальше, запомнилось мне как в тумане. Бай настойчиво подливала мне, и я в отместку подливала ей. Кто-то смеялся над нами. Еще кто-то пытался рассказать мне легенду, связанную с этим спиртным, которую я, впрочем, слушала как обычно, то есть не слушала вовсе. Помню, как я закинула руку на плечо Бай, и как она поспешно сбросила ее, и тогда я прислонилась к Хаю, которому мой жест понравился больше, хотя и не так, как мне хотелось бы. В какой-то момент, когда все раскраснелись и начали пошатываться, откуда-то возникли самые изящные ножницы, какие мне только доводилось видеть, тонкие, похожие на журавля с длинным клювом лезвий и убийственно острыми кончиками. «А ну-ка, гляди, гляди!» — позвал Кхай голосом, который запомнился мне звучным, громким и далеким. «Я тебе покажу!» Пока я смотрела, сидя на полу и привалившись головой к пустому стулу, он вытащил откуда-то лист зеленовато-голубой бумаги, переливчатой, как русалочья чешуя. Он резал, а бумага раскрывалась в его руках, словно цветок или песня. И из самого ее сердца взревел дракон, такой ажурный, что сквозь него виднелся тусклый свет лампы, и я продолжала смотреть на Кхая через просветы в плавных изгибах его тела. Кхай отпустил дракона, и тот с рыком полетел вокруг зала, разинув широкую крокодилью пасть. «Негоже королю быть одному», — заявил парнишка, имя которого я не уловила. Вытащил лист солнечной желтой бумаги и быстро вырезал прекрасную даму, похожую на куклу для театра теней. Впрочем, о знатности этой дамы, грудь которой была едва прикрыта из скромности, я не могла судить. Она была совершенно плоской, и под наши хлопки и топанье ног с важным видом прошлась вдоль стены, поворачивая голову строго влево или вправо, и смотреть на угловатые движения ее рук и ног было так же приятно, как на извивающегося дракона. Кхай жестом заставил дракона облететь вокруг дамы, его длинное тело реяло, как знамя, и после нескольких плавных волнообразных полетов он свернулся вокруг женщины кольцом. «Они дерутся!» — воскликнула я, а Бай, которая сидела рядом со мной на полу, вытянув ноги, презрительно фыркнула. «Это горная богиня и морской царь», — заплетающимся языком выговорила она. «И если ты думаешь, что они дерутся...» От этих слов я вспыхнула, радуясь, что мое смущение можно свалить на спиртное, которое мы продолжали пить. Только теперь, присмотревшись, я поняла: нет, они вовсе не дерутся. «Это мать и отец Вьетнама», — объясняла Бай. «Танкина, ха, Вьетнам. Здесь он, может, еще и Вьетнама, а дракон и богиня — наши мать и отец». «И мои тоже?» Голос раздался откуда-то изнутри, и я решительно оттеснила его обратно и накрепко заперла. «А почему отец Вьетнама ящер?» В ответ она размахнулась и слишком сильно шлепнула меня по руке. Я вскрикнула и хотела дать сдачи, но она уже продолжала. «Дракон, дракон, чертовка заморская! Он был драконом и влюбился в горную богиню, и у них появилось 100 крепких сыновей». «Вот измучилась она, наверное», — непринужденно откликнулась я. но она устремила на меня взгляд таких же, как мои темных глаз, и мне не хватило опыта понять, что он значит. Я могла бы смотреть на нее всю ночь, как завороженный нарцисс, отмечая, насколько мы похожие и разные. Как бы я выглядела, если бы не выщипывала каждую неделю тонкие волоски на лице? Как выглядела бы она, если накрасить ее веки искрящимися зелеными тенями? Так и получилось, она родила их, а потом больше не захотела быть замужней. В море с мужем она тосковала по горам, а когда он прилетал с ней в горы, то скучал по морю. Они ссорились? Нет, конечно, они любили друг друга и просто разделились. Половина сыновей ушли на север, в горы, а половина осталась в море. Вот почему вьеты — лучшие в мире рыбаки. Кроме того, по горам они лазают, как никто другой. Помню, я из вежливости издала какой-то возглас, а потом все распалось на осколки. Кхай и другой парень разделись до пояса, чтобы выяснить, кто из них лучше в бою, хотя с первого взгляда ясно было, что никто. Еще один парень, имени которого я так и не запомнила, сложил гармошкой длинную полоску бумаги, сделал в ней несколько разрезов и предъявил полдюжины крошечных слоников, идущих друг за другом, и каждый держался длинным хоботом за тонкий хвост впереди идущего. Бая пыталась рассказать мне предание о двух сестрах, разъезжающих на слонах и сражающихся с целым Китаем в древний период истории Вьетнама. Но едва успев сосредоточиться на ее словах, я вновь безнадежно уносилась мыслями вдаль. В истории я была не сильна, но мне казалось, что все, кто был в комнате, пытаются что-то объяснить мне, неважно, оседает это в моей голове или нет. Я выпила еще немного той же огненной воды, а затем совершенно захмелела от стакана сливового вина, которое оказалось вовсе не таким сладким, как я надеялась. Кажется, меня слегка затошнило, и это было уморительно смешно, так что я осталась на полу и беспомощно хихикала, пока Бай пыталась усадить меня на стул. Много позднее она вложила мне в руку ножницы, а еще немного погодя, помнится, дала такую оплеуху, что я повалилась на пол. Пришлось задуматься, стоит ли мне обратиться к врачу, по крайней мере, врач даст мне несколько доз чего-нибудь приятного и шипучего, чтобы крепче спалось ночью. Чьи-то руки вцепились в меня, поставили на ноги, беспорядочный гул голосов вокруг усилился. Кто-то твердил, что ему надо поговорить со мной, другие, скорее всего, Бай хотели, чтобы я ушла. Кто-то язвительным тоном объяснял, какую опасность я представляю для них и что в недавних бедах виноваты такие, как я. О, в действительности я представляю опасность не для общества, а для самой себя, протянула я. Но прежде чем я отвечу на ваши вопросы, вам придется объяснить, за кого меня принимают. И отвечу не всякому. Это должен быть тот, кто способен уловить во мне нечто новое, то, что никому здесь не хватит внимательности оценить. Проклятие, Кхай! Выпалил кто-то, и я услышала, как он вздохнул где-то рядом. Ну ладно, ладно, я все улажу. И меня поставили на ноги. Под моей рукой оказалось плечо Кхая. «Сейчас я доставлю тебя домой», — терпеливо пообещал он. «Говори, где ты живешь». «Да я лучше к тебе», — заявила я, забывшись. Мне вспомнился дом 41 по Уиллоу-стрит, куда я уж точно не хотела, слишком много мертвецов. «Тебе не понравится», — ответил он, отворачиваясь при моей попытке уткнуться лицом ему в шею. «Я живу с Чарли Иваном. Скажи свой адрес». На этот раз я вспомнила, что живу на Парк-авеню. На улице, где, наконец, можно было отдышаться и поймать такси, я глотнула свежего воздуха, и мне слегка полегчало. «Я сама доберусь до дома», — сказал я, но он лишь усмехнулся. «Сомневаюсь». Я надулась, но поездка поздней ночью в такси без спутников меня не прельщала, так что я разрешила ему прокатиться со мной до Парк-авеню. Пока мы ехали, я вяло прислонилась к окну, по моему лицу один за другим пробегали ночные огни. «Так кто же ты?» — наконец спросил он. «Джордан Бейкер», — отрезала я. «Я уже сказала, Бай». «И ты вьетнамка, да?» «Я из Луисвилла», — я фыркнула. «Но да, до того из Танкина. Я приехала вместе с миссионером Элайзой Бейкер». «Она тебя похитила?» «Она меня спасла», — из деревни, где миссионерствовала. Китайцы были уже за рекой, когда она схватила меня и бросилась бежать туда, где ждала повозка. На корабле по пути в Нью-Йорк мне служил колыбелью ящик из-под апельсинов. Это семейное предание всплывало каждое Рождество, проведенное мной в Луисвилле. Благодаря судье и миссис Бейкер я стала воспринимать его с полным равнодушием, поскольку в нем говорилось скорее об Элайзе, чем обо мне. Но когда я пересказывала его к Хаю, меня вдруг поразило, как странно и немного постыдно оно звучит, хотя, возможно, виновато скверное спиртное. «Твои родители умерли?» «Наверное, иначе почему она меня забрала?» Мне ответил нежный голос Элайзы, со временем слегка стершийся из моей памяти. «Ты была моей главной любимицей, просто самой лучшей малышкой. Я не могла тебя оставить, не могла этого вынести». «Она просто не смогла бы оставить меня», — сказала я Кхаю, намеренно оставляя без внимания выводы, к которым мы оба пришли, и уставилась в окно. «Она была добра к тебе?» — спросил он, стараясь, чтобы голос звучал бесстрастно. «Она умерла, когда я была еще маленькой», — рассеянно отозвалась я. «Здоровьем она была, слабой, подверженной всевозможным болезням. Меня вырастили ее родители». Но большей частью я росла сама. Я почувствовала, что к Хаю этого недостаточно, поэтому порылась в темном ящике с самыми ранними из моих воспоминаний. Она говорила, что я родилась в год свиньи. «Ты сказала, Бай, что тебе 21». «И что? В год свиньи родился я, а мне 23. У меня закружилась голова, я вспомнила, как Элайза пела мне глупенькую детскую песенку, приставляя руки к голове наподобие поросячьих ушей. Вспомнила, как она объясняла, что я родилась в год свиньи, что это часть танкинской религии, как золотые статуи, которым поклоняются местные жители, или еда, которую они приносят предкам. Если она говорила правду, и Кхай тоже, значит, я на 2 года старше, чем думала, то есть ровесница Дейзи. Боже мой! Я невольно хихикнула. Какая же я старая! Кхай молчал, словно не знал, как к этому отнестись. «Мы пробудем в городе еще месяц», — наконец сообщил он. «Если захочешь попробовать еще раз». «Вообще-то нет. Я живу в гостинице Сент-Кертис. Может, захочешь, если на этот раз спиртного не будет?» «Нет», — тверже ответил я. «Только оно и скрасило впечатление». «Ты чуть было не сотворила человечка из мусора», — сказал он. «Байдзю такое не красит». «Мы выехали на парк-авеню». Озираясь широко раскрытыми глазами, Кхай помог мне выйти из машины. «Я здесь живу со своей тетей», — сказала я, пока он не спросил вновь, не одна ли я из девчонок миссис Чао. В последнее время о них писали во всех газетах, потому что одну из них застукали с женатым судьей. Ее нашли мертвой, с проросшими изо рта лозами, а остальные куда-то попрятались. «Ясно», — отозвался он, будто сомневаясь в моих словах, и я выпрямилась. «Спасибо, что проводил до дома», — сказала я. «Полу незачем видеть тебя за дверью». «Полу?» «Швейцару». Я вынула из сумочки 3 хрустящие долларовые купюры и ловко вложила в его руку. «Вот, возьми. Вернись в Чайна-таун и заплати за спиртное, которого я так много выпила». Он гневно уставился на меня. «Знаешь, это уж слишком. Тебе незачем их возвращать, я буду так...» «Ты будешь что? Само собой, возвращать их я и не собирался». Он сунул деньги в карман, качая головой. «Я пробуду здесь еще месяц», — повторил он. «Если захочешь приехать, приезжай». «Ты такой гостеприимный», — ледяным тоном отозвалась я. Он позволил мне оставить последнее слово за собой, и это было к лучшему, потому что сдаваться я не собиралась. С еще одним мрачным взглядом, брошенным на меня, он вернулся в такси, на этот раз усевшись впереди, и отвернулась еще до того, как услышала шум отъезжающей машины. В ту ночь мне снилось, что я сижу на липком кафельном полу, смеюсь как сумасшедшая, собираю какие-то меню и чеки, режу их, сминаю в руках и мастерю из обрезков солдата с оружием в руках и убийственным взглядом.